Открытая книга, литературная передача. Рассказ Джека Лондона «Старый плешак» читает Геннадий Фролов. Так-так, значит, дьякон собирается помериться силами со старым плешаком, да? Джим Уиллер радостно хмыкнул и потер руки. Так его развеселила эта новость. «Ну, может, что у него и выйдет», — продолжал он. «А может и нет. Я вот нисколечко не удивлюсь, если старый плешак свое возьмет». «У дьякона воля сильная. Сильнее не бывает», — задумчиво рассуждал Сим Граймс. «У старого плешака она тоже сильная, сильнее всех в округе. Второго такого больше нету. Но человек есть человек». Граймс как раз собрался изложить свои соображения насчет главенствующей роли человека в тварном мире, когда собеседник прервал его. «Да ты раскинь умом, Сим Граймс! Слыхал ли ты, чтобы кто-нибудь расшевелил старого плешака, когда старый плешак сам того не желает? Тут тебе и Таккер, и Смит, и Джонсон, и Ордуэ, и Уэйлман. Да все наши пытались счастье, хотели переупрямить старого плешака. И что, разве они не сдались? Ты вот скажи мне, Сим Граймс, видел ли ты за всю твою жизнь человека или тройку-другую людей, которые подняли бы на ноги старого плешака, если он забрал себе в башку не трогаться с места?» «Может, и твоя правда», — кротко согласился Граймс. Но тут к нему вернулась былая вера в дьякона Барнса. «И все же воля у дьякона сильная, сильнее не бывает». «Как-то оно так, да ведь дьякон Барнс вступил в общество защиты животных от жестокого обращения, верно я говорю, или нет?» Граймс согласно кивнул. «И потом он сам говорит, нельзя лупцевать бессловесных тварей». «Говорит, нельзя». «Тогда как же, скажи мне, во имя земли Гесемской заставит он встать старого плешака, когда тот не в настроении?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю». С этими словами Граймс тронул поводья, но прежде чем его повозка скрылась из виду, он повернулся и крикнул: «И все же воля у дьякона сильная, сильнее не бывает!» Фермерам Сельбельвиля от старого плешака проку было мало, а теплых чувств они к нему питали и того меньше, хотя он был из лучших животных в округе и, пожалуй, самым крупным во всем штате. Отменный работник, он отлично ходил в упряжи, и человек со стороны подивился бы проворству, с каким очередной фермер, поддавшийся на уговоры и купивший его, спешил от него избавиться. Тот же человек со стороны мог проработать с ним в поле неделю, прежде чем открыл бы, в чем секрет. Но порой могло достать и час, чтобы узнать, где собака зарыта. У старого плешака был один единственный недостаток. Он был упрям. И выражал свое упрямство одним и тем же способом. Чуть что ему было не по нраву, он тотчас ложился на землю, не спрашивая разрешения ни своего собственного, ни хозяйского. И так и лежал. Стронуть его с места не было никакой возможности. Силой ничего нельзя было добиться. Уговоры тоже не помогали. Небо могло скрыться, свившись как свиток, и звезды небесные пасть на землю, но старый плешак продолжал лежать, пока по собственной доброй воле не решал подняться и пахать дальше. С тех пор, как на него впервые надели ярмо, никому еще не удалось стронуть его с места, если он сам того не желал. По общему мнению, у сельбельвильских фермеров из-за него прибавилось больше седин, чем из-за всех закладных, под которые они брали суды на протяжении трех поколений. Он всегда шел с торгов до смешного дешево, и каждый очередной покупатель лелеял в душе мечту совладать с ним, стяжав похвалу собратьев и в придачу заключить чертовски выгодную сделку. Один за другим фермеры продавали его за бесценок, радуясь как безумцы, что избавились от столь великого томления духа. «Упрям, как старый плешак», — вошло в округе в поговорку, ставшую неким общим достоянием. С ее помощью отцы склоняли к повиновению сыновей, учитель укрощал непокорных учеников, даже священник не мог обойтись без нее, когда призывал грешников к покаянию, отчего бледнели самые из них закоснелые. И только дьякон Барнс никогда не вспоминал ее. Слыша ее от других, он обыкновенно лишь посмеивался и хмыкал, пока люди не стали поговаривать, что было бы истинным благословением, если бы он взял когда-нибудь в свои руки строптивого старого вала. И вот теперь, когда старый плешак окончательно отдался своим порочным наклонностям, дьякон купил его у Джо Уэстфилда за сущие гроши. Сельбельвиль предвкушал предстоящую борьбу, и всюду, где заходила об этом речь, на лицах появлялись хитрые ухмылки и раздавались недоверчивые возгласы. Известно было, что воля у дьякона железная, но и крутой нрав старого плешака был всем известен, и, по общему мнению, дьякону, как и всякому, кто брался за это дело, не миновать было поражение. Дьякон Барнс и старый плешак вели последнюю борозду десятиакрового участка, лежавшего за пастбищем. Оставалось пройти еще пять рядов, и плуг можно будет поставить в ложбинку. Старый плешак трудился на славу, и дьякон ликовал. А тут как раз Боб, Барнсов первенец, подававший большие надежды, добежал до середины пастбища и крикнул, что обед готов и стоит на столе. «Сейчас иду!» — крикнул в ответ Барнс, не ведая ни сном, ни духом, что так же далек от конца работы, как если бы его призвали на обед трубы страшного суда. Ибо в эту минуту старый плешак остановился. Лицо у дьякона стало удивленным, а старый плешак издал вздох удовлетворения. «Подымайся!» — крикнул дьякон, но плешак всей своей бычьей мордой, выражая уязвленное достоинство, продолжал укладываться поудобнее. Дьякон обошел его, чтобы заглянуть в глаза, и ласково заговорил, урезонивая и упрашивая, ибо весьма пекся о благоденствии старого плешака. Нет, он не собирался грубо хлестать его или еще что-нибудь такое, однако он был дьякон Барнс, человек могучей воли, выкованный всеми его предками Барнсами, и не имел ни малейшего намерения уступать упрямому старому валу. Они просто глядели друг другу в глаза, дьякон ласково что-то приговаривая, а плешак, не скрывая добродушного любопытства, пока Боб вновь не закричал с другого конца луга, что обед на столе и стынет. «Слушай, плешак, — сказал дьякон, вставая с корточек, — если ты желаешь лежать тут, как это ни худо, не в моих силах помешать тебе, но должен честно тебя предупредить, радости жизни приедаются, и, может статься, ты переешь своего лакомства. Валяться в борозде не такая уж малина. Смотри, как бы ты не набил себе оскомину, коль скоро ты имеешь дело со мной». Плешак лишь глядел в ответ с наглым бесстрастием и ясно, будто словами, говорил всем своим видом: «Ну и что ты со мной сделаешь?» Но дьякон никогда не выходил из себя. «Я сейчас малость перекушу», — продолжал он, повернув к дому, «а когда вернусь, дам тебе еще один шанс. Но запомни мои слова, Плешак, это уже будет самый последний раз». За столом дьякон Барнс не выказывал ни малейшей досады, а излучал еще большее добродушие, чем обыкновенно, и это несмотря на то, что миссис Барнс и не пыталась подавить небольшую вспышку раздражения по причине задержки с обедом. Доев и выйдя на террасу, он увидел, как Джон Уиллер остановил своих лошадей, чтобы полюбоваться через забор на торжествующего Плешака. Уиллер помахал рукой, проходя мимо дома, понимающе улыбнулся Барнсу и поспешил в деревню докладывать, что у дьякона и старого Плешака началось. Однако в лице и походке Барнса, когда он с неотстававшим от него ни на шаг Бобом шел к амбару, заметно было какое-то необычное оживление. Вытащив оттуда огромное количество железных и деревянных колышков, мотков старых цепей и веревок, он нагрузил ими своего старшенького и с топором в руках проследовал через пастбище туда, где полыхал мятеж. «Ну, хватит, подымайся, Плешак», — приказал он. «Самая пора закончить борозду». Из-под полуприкрытых век Плешак окинул его ленивым, равнодушным взглядом. «Ты находишь, что тебе и там, где ты есть, неплохо? Думаешь, самое лучшее — не обращать внимания? Ладно, ты не можешь пожаловаться, что дьякон Барнс — жестокий хозяин». Приговаривая так, он действовал, забивал колышки вокруг строптивого животного. Затем, протянув от них веревки и цепи, опутал ими Плешака да так крепко, что сего достойнейшего было не оторвать от матушки сырой земли. Поставить его на ноги можно было бы разве что паровым подъемником. «Лежи на здоровье, Плешак», — бросил Барнс перед уходом. «Приду тебя проведать завтра утром, как поем. Посмотрю, как ты себя будешь чувствовать». Верный данному слову, дьякон утром нанес обещанный визит. Но воля Плешака была по-прежнему не сломлена. В нем чувствовалось то особое угрюмство, какое проявляют порою животные. Он даже пытался показать, будто лежать так, ничего не делая, на самом деле очень приятно. И дьякон только докучает ему своей болтовнёй, лучше бы он шел во свояси. Но дьякон пробыл ровно четверть часа и ни минуты меньше, все время добродушно разговаривая, и бодрое сердечное звучание его голоса безмерно злило Плешака. Вечером после ужина дьякон пришел вновь. У Плешака болело и задеревенело тело, ведь он целый день пролежал недвижно, да еще под жарким солнцем, лучи которого били прямо в него. Он даже выказал известное волнение и заинтересованность, когда заслышал приближение хозяина, и в глазах у него засветилась какая-то мягкость и просительность. Но дьякон сделал вид, будто ничего этого не замечает, и, дружески потолковав с валом несколько минут, удалился. А утром он вновь навестил Плешака. К этому времени вол не только страдал от боли, но мучился голодом и жаждой. Он больше не притворялся, будто ему безразлично появление хозяина, и глаза его так откровенно молили о пощаде, что дьякону стало жаль его. Но он подавил жалость и снова повернул к дому. Он твердо решил добиться того, чего за долгие годы не смог никто в Сельбельвилле, и, взявшись теперь за дело, намерен был довести его до конца. Когда он пришел после обеда, Плешак был жалок в своей униженности. Он провожал молящим взглядом каждое движение хозяина, и когда в какую-то минуту дьякон отвернулся, словно собираясь уходить, вол откровенно застонал. «Ну что, радости жизни и впрямь приедаются», — промолвил дьякон Барнс. «Вроде лежишь себе на борозде и только-то, а на поверку выходит, что это суета, сует и томление духа. Сдается мне, мы сейчас пройдем до конца эту борозду, как ты думаешь, а, Плешак? А затем можно будет перекусить и хлебнуть ведро другой воды. Как ты на это смотришь, а? Невозможно сказать, наверное, понял ли Плешак слова хозяина или нет, но зато он отлично понял, о чем свидетельствовало его поведение, когда с него сняли веревки и цепи. «Вроде как судорогой мало свело, а?» — приговаривал диакон, помогая валу подняться. «Ну, пойдем, давай-ка кончим эту борозду». Плешак завершил эту борозду, и больше не было такой борозды, которую бы он начал и не довел до конца. А что касается лежания на земле, случилось вот что. У него развился новый вид упрямства. Невозможно было ни уговорить его, ни заставить силой лечь на землю. Нет уж, сэр, с него довольно належался. Лучше он сначала кончит борозду, да и вообще все борозды, какие положены за день. Он делался по-настоящему строптивым, когда требовалось лечь. Но дьякон не настаивал. Весь Сельбельвиль див давался, и через год Джим Уиллер предлагал за вала гораздо большую сумму, чем заплатил в свое время Барнс. Но диакон знал, что к чему, и так же твердо отказывался продать Плешака, как сам Плешак отказывался лечь на землю. Рассказ Джека Лондона «Старый Плешак» читал Геннадий Фролов.